В небесной купальне. «В такой можно 100 лис разом выкупать», — заметил Хувей, разглядывая небесную купальню. Ху Фэйцин держался на стороже. Он помнил, чем кончились совместные лисьи купания в 9 священных лисьих источниках. Но после долгого дня, насыщенного не слишком приятными событиями, нужно было очистить тело и душу омовением. Даже Хувей с этим согласился. Поэтому вечернее омовение небесного императора было перенесено в небесную купальню. Ху Фэйцин, как и полагалось, переоделся в тонкое одеяние для омовений. Такие же использовали даосы при медитации под водопадом. И сам он, будучи господином с горы, для купания в пруду. Обнажаться полностью было не принято, только при мытье, и Ху Фэйцин всегда исправно следовал традициям. Ху Вэй разделся до нога и повязал на бедра какую-то тряпочку. Лисий исследовательский дух всполохнул в нем с новой силой. И он обшарил каждый уголок купальни, разглядывая, нюхая и даже пробуя что-то на зуб. Ху Фэйцин воспользовался этим и залез в купальню, садясь в позу лотоса, предварительно окунувшись в воду по плечи. Вода в купальне была не совсем обычной водой. В нее была примешана морская соль, а еще различные травы, призванные расслаблять и умощать тело, и умиротворять дух. Но она была совершенно прозрачной и не пенилась. Ху Вэй, удовлетворив лисье любопытство, тоже залез в воду, разваливаясь в небрежной позе. Набрав воду в ладонь, он хорошенько принюхался к ней и только потом омыл лицо. Сел он слишком близко к Ху Фэйциню, и тот незамедлительно отодвинулся. Ху Вэй предпочел сделать вид, что не заметил, и придвинулся ближе. Так они описали едва ли не полный круг, поскольку никто не хотел сдаваться. «Этак ты себе мозоли под хвостом натрешь», — хохотнул Ху Вэй. «Просто оставь меня в покое, не прилисывайся», — сердито сказал Ху Фэйцин. «А кто прилисывается?» — возмутился Ху Вэй. «Что, нельзя рядышком посидеть?» В это время над их головами промелькнула какая-то тень. Они оба поглядели вверх. Недопёсок, растопырив лапы, как летающая белка, шумно плюхнулся в воду, вероятно, с разбегу, и, отфыркиваясь, принялся плавать туда-сюда, по купальне, загребая не только лапами, но и хвостами. «Недопёсок!» — сказал Ху Вэй, вытирая забрызганное лицо о плечо Ху Фэйциня. — Ты и под купальню подкопался? — А как же? — осклабился недопёсок. — Я люблю поплескаться в теплой водичке. От нее шерсть растет гуще. — Правда? — удивился Ху Вэй и почему-то захохотал. Ху Фэйцинь покосился на него с подозрением. Вероятно, Ху Вэй подумал о чем то непристойном, судя по выражению его физиономии. — Не заметил что-то особой разницы, — сказал Ху Вэй, похохатывая и по привычке пытаясь заглянуть ему под хвост. «Ху Вэй!» — рявкнул Ху Фэйцин, когда понял скорбезность шутки. Недопёсок ничего не понял, но угодливо похихикал вместе с Ху Вэем. Он уже наплавался, шерсть у него потяжелела и тянула его ко дну. Но он стоически выгребал лапами, чтобы оставаться в компании старших лисов. Ху Вэй заметил это и за шиворот вытащил недопёска из воды, шмякнув его на мраморный пол возле купальни. Недопёсок тут же встряхнулся. Вода полетела во все стороны. Ху Вэю и Ху Фэйциню пришлось опять прикрывать лицо руками. Недопёсок сел в сторонке и стал вылизываться, как и всякий порядочный лис, после купания. Но при этом уморительно морщил морду. Вода была противной на вкус. «Вечно недопёсок в лисье пространство вторгается», — проворчал Ху Вэй. Несмотря на всю свою нахальность, Ху Вэй в присутствии третьих лис лишнего себе не позволял. Нужно отдать ему должное. «Недопёсок», — сказал Ху Вэй, не поскупившись ни на лисий взгляд, ни на лисью волю. Чернобурка бросила лизаться и, взъерошив мокрую шерсть, стала пятиться, пока также задом не нырнула в едва заметный подкоп у восточной стены. «Ху Вэй», — неодобрительно сказал Ху Фэйцинь, «зачем ты применил лисью волю?» «Потому что недопёсок намеков не понимает», — пожал плечами Ху Вэй. «А пронять его ничем не проймешь. Он бы так и продолжал здесь сидеть и лизаться. Ну и пусть. Что, он мешал тебе, что ли?» — укоризненно сказал Ху Фэйцин. «Мешал», — категорично заявил Ху Вэй. «Мы теперь до самой свадьбы неба и земли не увидимся. Так хоть посидеть на дорожку рядышком в тишине и покое».